Полковница слегка пожала плечами и повернулась к настоятелю, чтобы продолжить беседу. Видно было, что ей не хочется прибегать к крутым мерам. Но полковник решил прийти жене на помощь. «Вы решительно испортите вкус ягод, милая фрякин Шарлотта». Едва он произнес эти слова, как Шарлотта отложила ложечку в сторону. Она взяла сахарницу обеими руками и высыпала все ее содержимое к себе в тарелку. Затем она поставила сахарницу на стол и вложила в нее ложечку. Она выпрямилась на стуле и с вызовом оглядела общество, готовое принять бурю на себя. «Жаката, — сказал полковник, — будь добра, уведи свою подругу к себе в комнату». Но полковница протестующе подняла руку. «Нет, нет, нет, ни в коем случае, — сказала она. Не таким способом. Некоторое время она сидела молча, словно обдумывая, что ей сказать. Затем в ее милых глазах мелькнула лукавая искорка, и она заговорила. Но обратилась она не к Шарлотте, а к настоятелю собора. «Быть может, вы, кузен, слышали историю о том, как моя тетка Клементина выходила замуж за графа Кронфельда. Отцы их встретились на Риксдаге в Стокгольме и сговорились об этом браке. Но когда между ними было все решено, молодой граф заявил, что хочет хотя бы взглянуть на свою суженую, прежде чем давать окончательный ответ. Тетка Клементина находилась дома в Хедебю, и поскольку ее внезапный отъезд в Стокгольм мог бы вызвать разные толки, решено было, что граф отправится в приход Бру и поглядит на нее в церкви. Разумеется, кузен, тетка моя была вовсе не против выйти замуж за молодого красивого графа, но она узнала о том, что он придет в церковь посмотреть на нее, и ей пришлось не по вкусу быть выставленной на показ. Охотнее всего она в то воскресенье вовсе не пошла бы в церковь. Но в прежние времена и речи не могло быть о том, чтобы дети воспротивились воле родителей. Ей велено было принарядиться как можно лучше, отправиться в церковь и сесть на скамью Левеншальдов, чтобы граф Кронфельд и один из его друзей могли рассмотреть ее. И знаете, кузен, что она сделала? Как только звонарь запел псалом, она тоже стала петь громким голосом, но странно фальшиво. И так пела она псалом за псалмом, покуда не кончилась служба. А когда она вышла на паперть, здесь ее уже поджидал граф Кронфельд. Он поклонился ей и сказал: «Покорнейше прошу простить меня. Теперь я понимаю, что девушка из рода Левеншальдов не может допустить, чтобы ее выставляли на показ, точно лошадь на ярмарке». С этими словами он удалился, но вскоре приехал снова и свел знакомство с Клементиной в ее поместье Хедебю. И они поженились и жили счастливо. Быть может, вы, кузен, слышали когда-либо эту историю? «О, да-да, разумеется, но не столь искусно рассказанную», — отозвался настоятель, который ничего не понял. Но Шарлотта поняла все. Она сидела, трепеща от ожидания и не спуская глаз с рассказчицы. Полковница взглянула на нее, слегка улыбнулась и снова обратилась к настоятелю. «Как видите, кузен, сегодня за столом с нами сидит молодая девушка. Она приехала сюда для того, чтобы я и мой муж рассмотрели ее и решили, годится ли она в жены Карлу Артуру. Но девушка эта, кузен, истинная Левеншальд. и ей не по вкусу быть выставленной на показ».